Вскоре, однако, сконфуженный Шамшин заявил мне, что моя командировка состояться не может, так как Ковалевский находит, что меня, ввиду взгляда на меня правительства, взять на ревизию нельзя, и что иначе он и сам мне предложил бы ехать. Затем при случайной встрече со мною он выразил мне сожаление, что не может предложить мне принять участие в общей работе, потому будто бы предлогу, что несменяемому судье неудобно быть в подчинении сенатору. Слово «несменяемый» ввиду предшествовавшего звучало в его устах непроизвольной иронией. Через год еще, вернувшись с ревизии, он оставил у меня записку, которой убедительно просил навестить себя. Я нашел его среди груды бумаг в раздражительном унынии. «Вот», — сказал он мне, показывая на бумаге, — «материалов набрали куча, а никто, кроме Красовского, из них ничего сделать не умеет. Надо представлять отчет государю, я не знаю, как быть». «Ради бога, голубчик, возьмите на себя их разработку. Вы это сделаете, как никто, и я заранее согласен со всеми вашими выводами». И в голосе его звучала мольба, встревоженная в своем обычном спокойствии лени, которой он отличался наряду со своими выдающимися способностями. Но голубчик холодно встретил эту мольбу и сказал, что признает неудобным, чтобы несменяемый судья работал для ревизующего сенатора. Через 3 года еще мне пришлось прийти проститься с этим когда-то горячо любимым человеком, легшим в гроб после кратковременных ужасных страданий, вызванных какой-то таинственной причиной. Мы грустно переглянулись с Кавелиным, когда увидели, какие люди в качестве новых друзей подходили с лицемерным смирением поклониться его праху. Между ними, к сожалению, одним из первых прощаться подходил с аффектированной скорбью на бледном хищного типа лице генерал-лейтенант Сильверстов, исправлявший должность шефа жандармов, человек бездушный, шпион по призванию. В качестве богатого человека он задавал в здании у цепного моста роскошные фестивали, на которых не гнушался бывать и Ковалевский, очевидно, задаваясь ложной идеей о какой-то правительственной солидарности. Меня познакомил с Сильверстовым в 1873 году в Остенде старик Стахович. Тогда это был отставной пензенский губернатор, уволенный от должности за попустительство циркулярному предписанию исправников по властям о поднесении ему при объезде губернии серебряных блюд с хлебом-солью. Я держался с ним холодно, но двукратный визит его вынудил меня исполнить неприятный в этом случае долг вежливости. Подойдя к дверям его номера в гостинице, я услышал 3-этажные русские ругательства, произносимые захлебывающимся от злобы голосом, и на мой стук предстал сам Сильверстов с искаженным гневом лицом. Уловив мой вопросительный и удивленный взгляд, он сказал мне приблизительно следующее. «Вы застаете меня в ужасном негодовании. Представьте себе, у меня был по корпусу товарищ, однокашник. Наши дороги разошлись. Он служил в глубокой армии, а я дошел до губернатора. Болезнь страстно любимой им жены и необходимость ее лечить за границей заставила его запутаться в денежных делах и допустить разные погрешности по должности полкового казначея. Пришлось выйти в отставку, а жена все-таки умерла. Он стал чрезвычайно бедствовать и обратился ко мне за помощью, но я, хотя и очень богат, но не любил помогать впустую. Поэтому, помня, что он был в молодости веселого нрава и хорошо рассказывал, я взял его вроде домашнего секретаря, и действительно он меня не раз развлекал и разгонял мое дурное расположение духа вследствие болезни печени. В нынешнем году я взял его с собой за границу. Он укладывал мои вещи, исполнял разные поручения, но в Кёльне с ним произошла странная перемена. Он сделался задумчив, рассеян, стал все перепутывать, и когда я начинал с ним шутливую беседу, стал отвечать мрачно и односложно. Мне это надоело, и я ему заметил, что не затем взял его за границу. Что же вы думаете? Он вдруг весь побагровел и говорит, «Здесь, в этих местах, умерла моя жена, которая была мне дороже жизни и чести. А ты хочешь, мы ведь были на «ты», чтобы я был твоим шутом, я тебя не лакей и не шут». «Не хочу я с тобой дальше ехать, ни за что не хочу!» И расплакался, как старая баба. «Это такая дрянь! Это после всего-то, что я для него сделал!»